Он усмехнулся. Фальшиво прозвучал его смех в полутьме. Он постарался оправдать свою усмешку, вспоминая некоторые грязные подробности. Отец Люсиль, покойный герцог де Меркер, последний в роду, опускался все ниже и ниже, продавал свои имения, мошенничал в картах и был счастлив жениться, в конце концов, на Гортензии Гратекап, единственной дочери своего главного кредитора. А сам Гратекап, яркий представитель финансовой шайки воров, вынырнувший неизвестно откуда, разбогатевший гнуснейшими спекуляциями и сделавшийся, наконец, всеми правдами и неправдами главным поставщиком мексиканской экспедиции. Со злорадством припомнил Оливье отрывки его разговоров в 1871 году на Луаре с одним старым унтер-офицером, уцелевшим осколком этой смешной эпопеи. Между Пуэблой и Кверетаро рассеяны тысячи могил погибших солдат, которые, голодая, рискнули попробовать казенные сухари, бисквиты Гратекапа, как их называли. Тысячи могил в Мексике этих маленьких французов, уехавших в один прекрасный день и на прощание махавших большими клетчатыми платками. Бюфе только что сказал, что мадемуазель де Меркер богата. Может быть, он не знает. Нет, конечно, он знает. Какой позор! Ах, этот Гратекап! Нет лучшего кавалериста, чем Оливье де Пренест. Я хочу напомнить, что 5 лет назад он под Орлеаном исполнил то, что в его кругу называется попросту «исполнить свой долг». Он прекрасно охотится на лис. Никто лучше его не знает, что когда в сосновом лесу раздается меланхолический звук сирены, это значит, что на вершину темного дерева сел глухарь. На расстоянии 500 метров он всадит пулю в лоб серни, стоящей на скале. Продолжение этого рассказа докажет, я надеюсь, что ему не чужды тончайшие оттенки мыслей и ощущений. Но остальное... Что касается остального... Он не умеет отличить Клуэ от Константина Гью. Он не способен понять механизм состояния, которое он получит со своей женитьбой. Он не знает, как оно составилось. Он только издали чувствует гнилой запах источника. Этот Гратекап. Заработать 3 миллиона. И при каких условиях? На службе интервенции и Максимилиана. Оставалось только дать их в долг правительству Бенито Хуареса. Капитал автоматически удвоился бы. Тысячи бедных голубых шинелей похоронены в пыли Закатекаса под гигантскими алоэ, где ползает стая игуан. Базен вернулся, Шарлотта сошла с ума, Максимилиан гниет в Капуцинском монастыре. Но Хуарес жив. Хуарес — победитель. Да здравствует Хуарес! Хуарес ограбил мексиканское духовенство. Нет лучшего капитала, чем эти огромные земли. Благодаря нескольким взяткам, умело внесенным, они были приобретены за 20-ю часть их настоящей стоимости.